19. Древняя история давала смысл искания страны умерших отцов, рая, которая отчасти и заменяла стремление к воскрешению, видоизменяла его. Но это могло продолжаться до тех пор, пока земля не вся еще была открыта, пока оставалось еще место для мифической географии, для рая и ада. Недостаток средств в жизни, добываемых для живых и умерших, был лишь побуждением, ускорявшим движение, которое понималось как возвращение в страну предков. Представление предков, удалившимися в иные страны, служило оправданием движения, переселения, а могилы их, которые признавались нелишенными жизни, были причиною, задерживавшую движение. И статика, и динамика человеческого рода имеют в своем основании веру или мысль об отцах. Движение и покой человеческого рода держатся на этом представлении. Кратко, вся история дохристианского мира, до воскресения Христова, может быть выражена так. Древний мир ставил главной целью своего существования сохранение или заботу о жизни предков, которых он представлял себе живущими, хотя и иною, чем мы, жизнью. Причем благосостояние умерших, по мнению древних, зависело от жертв, приносимых еще не умершими, а для сохранения души нужно было создать ей тело. Так что сохранение души было восстановлением тела. Во всех открытиях на суше и на море выражалось стремление отыскать страну умерших. По крайней мере, в народных сказаниях придавался такой смысл всем этим открытиям, судя по тому, что все путешествия на запад морем и на восток сушею, начиная с Одиссея и до экспедиции Александра, заканчивались, по народным легендам, открытием рая и схождением в ад. Морские путешествия могли представляться для народа средством к открытию страны мертвых, еще скорее, чем сухопутные, потому что у приморских народов гробом служила лодка, почему и самое название корабля «Наос» имело общий корень «Снавье» — «умерший». Лодка, которую уносила в неведомые страны Запада или Востока, и за вратами плача, Бабель-Мандеб, встречаем Эдем, Аден, рай. Мореплаватели шли, можно сказать, по следам покойников. Таким образом, проложил себе древний человек путь и через Геркулесовы столпы в Западный океан. Открытия восточные, сухопутные, завершились походом Александра в Индию. Этот поход в народном представлении является хождением Александра в ту страну, где небо сближается, сомкнулось с землей, где начинается рай. Поэма «Александрия». Повесть об Александре Македонском, написанная во II-III веках на греческом языке, на Руси появилась в XII веке. Такие путешествия, хотя и мнимые, выражают действительную потребность сближения с умершими, потребность возвращения их из области тьмы, ада, к жизни. Но страну умерших, то есть рай и ад, по мере открытий, по необходимости, приходилось отодвигать все дальше и дальше, потому что представлять ее возможно было лишь за пределами известного, уже открытого. И вот древний мир, отыскивая предков, открыл Индию. И это открытие повлекло его к измене долгу, к соблазну поставить наслаждение настоящим на место служения отцам. Услужливая философия явилась для оправдания измены, поколебав и даже совсем уничтожив верование в существование ада и рая и в самую загробную жизнь. Философия, начавшаяся сомнением в необходимости забот о предках, что составляло цель существования живых, кончила всеобщим скептицизмом.